выбираю свою любовь, чтоб сберечь для того, кто крепче подержал ее в руках. Если ты сумел понять, я не стану тебя держать. Я убью в себе тучи слез и отопиты на губах. Задыхаясь в любви своей, я теряла своих друзей. Плюс две капли свистнет соленый океан моих обид. Догорая в борьбе со мной, я сражаюсь последний раз. Я убил себе ту, кого ты знал, пусть Бог меня простит. Пламя тлеющих чувств тиши, ты дыхание мне по душе. Или я босиком сама по ним пройду в последний раз. Прикоснувшись губам смелей, нежным словом меня убей. Или точку поставь молчанием в истории про нас. Мне больно и хорошо, не хочу и хочу еще. Я с тобою без тебя, я не та. Выбираю свою любовь, чтоб сберечь для того, кто крепче подержал ее в руках. Если ты не сумел понять, я не стану тебя держать. Я убью в себе тучи слез и отопиты на губах.